Просто Салли никак не ожидала, что ей придется пройти через трудный период Скайри. Всегда такой открытый и незлобивый. Выкрутасы Антонии в 13 лет никого не удивляли. Она была нахалкой и эгоисткой с самого рождения. Но даже Джиллиан до старших классов держала себя в узде и пустилась во все тяжкие, лишь когда мальчики обнаружили, какая она красотка. А уж Салли вообще никогда не позволяла себе надуться или сказать грубое слово. Она считала, что прикословие для нее — это непозволительная роскошь. Ведь тетушки, насколько она знала, не брали на себя никаких формальных обязательств. Никто не мог заставить их держать ее у себя. Они имели полное право выгнать ее на все четыре стороны, и она не собиралась давать им оснований для этого. Салли в 13 лет готовила обеды, стирала грязное белье и вовремя ложилась спать. Она не рассуждала, что ее личное дело, что нет. Счастлива ли она и так далее. Не смела рассуждать. Теперь в своем поведении с младшей дочерью Салли старается соблюдать строгие границы, хотя это дается ей нелегко. Старается чаще помалкивать, держать свои полезные советы и ценные указания при себе. Ее передергивает, когда Кайли хлопает дверью, она втихомолку плачет, видя, как мается дочь. Иногда становится под дверью ее спальни и слушает. Но Кайли больше не делится своими секретами с Джиллиан. Матери даже это принесло бы облегчение. Однако Кайли отдалилась решительно от всех. И Салли остается лишь наблюдать, как ее дочь все сильнее замыкается в себе. Чем более тебе одиноко, тем упорнее ты избегаешь общения с другими, пока не начинаешь, наконец, вообще воспринимать человечество как некое чужеродное племя, чьи обычаи и язык для тебя темны и непонятны. Салли знает это, как никто. Особенно в поздние часы, когда Джиллиан находится у Бена Фрая, и в москитные сетки бьются ночные бабочки, и между ней и летней ночью такая прочная преграда, как будто эти самые сетки сложены из камня. Кайли, похоже, так и просидит целое лето одна в своей комнате, покорно отбывая срок, словно узница в тюрьме. И июль близится к своему завершению при температуре за 30 изо дня в день. От жары у Кайли, когда она щурится, рябит в глазах. Рябинки собираются в облачка, облачка поднимаются все выше и выше, и единственный способ положить этому конец — это выйти из бездействия. Внезапно ей это ясно. Если не предпринять что-нибудь, она, пожалуй, так и застрянет на одном месте. У других девочек жизнь будет продолжаться, они пойдут дальше, начнут заводить романы, совершать ошибки, а она останется все такой же, точно замороженной. Если срочно не начать пошевеливаться, все ее обгонят, уйдут вперед. Она же будет по-прежнему ребенком, которому страшно уйти из комнаты, страшно повзрослеть. В конце недели, когда от зноя и влажности уже невозможно закрывать окна и двери, Кайли решает испечь торт. Это крохотная уступка, первый шажок обратно в нормальный мир. Кайли выходит купить требуемые ингредиенты. А когда возвращается, температура зашкаливает, уже за 35 в тени, но ее это не останавливает. Она так загорелась тем, что задумала, как будто верит, что этот торт и принесет ей избавление. Она включает духовку на 200 градусов и принимается за дело. Но только когда тесто уж готово и противень смазан маслом, до нее доходит, что испечь она задумала любимый торт Гидеона. Весь день торт, политый глазурью и водруженный на синее блюдо, стоит нетронутый на кухонном столе. Настает вечер, а Кайли все еще не решила, как поступить. Джиллиан сейчас у Бена, но когда Кайли звонит спросить, не глупо ли будет, по мнению Джиллиан, если она пойдет к Гидеону, там никто не отвечает. И с какой стати она к нему пойдет? Зачем ей это надо? Ведь это он ей нахамил. Так разве не ему полагалось бы сделать первый шаг? Сам, между прочим, мог бы явиться к ней с каким-нибудь несчастным тортом, хотя бы шоколадным с глазурью из кленового сиропа или кофейным, на худой конец. Кайли идет к окну подышать свежим воздухом и обнаруживает у себя на подоконнике лягушку.